Часть 7. Не надо бояться. «Матерь Божья!» — прошептал сержант. Он перекрестился. Он смотрел на зловещую пустоту глазниц, на застывший в беззвучном крике рот. «Вы знаете, кто это?» — спросил монстролог и сам ответил на свой вопрос. «Это Пьер Ларус». Хок облизнул губы, кивнул, отвернулся от насаженного на ствол трупа и окинул поляну быстрым испуганным взглядом. Его палец подрагивал на спусковом крючке винтовки. Он что-то невнятно бормотал. «Уилл Генри», — сказал доктор, — «беги в лагерь и принеси топор». «Топор?» — повторил Хок. «Мы не можем его здесь оставить, как свинью на вертеле», — ответил Уортроп. «Пошевеливайся, Уилл Генри!» Вернувшись, я застал доктора все в том же состоянии спокойного созерцания. Он задумчиво поглаживал заросший щетиной подбородок, тогда как Хок, треща сучьями, обшаривал лес на дальнем краю поляны, и его фонарь метался между деревьями, как огромный светлячок. Я вручил топор Уортропу, и он осторожно подошел к жертве, словно не желая потревожить заслуженный отдых усталого путешественника. В этот момент к нам присоединился запыхавшийся и раскрасневшийся Хок с приставшими к волосам ветками и сухими листьями. «Ничего», — сказал он, — «ничего не вижу в этой окаянной темноте. Придется ждать дня. Но что вы делаете?» «Я снимаю жертву с дерева», — ответил доктор. Он вонзил острое лезвие в торс. Ошметки мышц отлетели на щеку Хока. Бедняга, непривычный к методам монстролога, испустил испуганный крик и смахнул с лица кусок мяса. «Рубите дерево, черт возьми, не его!» — закричал он. «Что с вами творится, Уортроп?» Доктор хрюкнул, отступил, замахнулся и снова ударил. Во второй раз лезвие дошло до самого дерева. Тело съехало на дюйм или два, а потом с душераздирающей и нелепой медлительностью освободилось и соскользнуло, упав лицом вниз у основания ствола. Омерзительный стук от его удара о землю получился на холодном воздухе очень громким. Хотя тело упало совсем не рядом с ним, Хок отпрянул. «Иди сюда, Уилл Генри!» — сурово сказал доктор, отдавая мне топор. Я подступил к телу, низко держа фонарь. Уортроп опустился на колени и хладнокровно отметил. «Кожный покров содран также с ягодиц». Как будто мы находились не в дикой глуши, а в недрах его лаборатории на Харрингтон-Лейн. «Пожалуйста, посвети ближе, Уилл Генри. Есть разрывы в подкожных тканях. Никаких зазубренностей. Что бы они ни использовали, оно было очень острым. Хотя в некоторых местах есть следы раздирания». Он нажал кончиками пальцев на широчайшую мышцу спины. Появилась вязкая жижа, кровь была скорее черной, чем алой. «Уилл Генри, постарайся не дергать фонарь. Ты все затеняешь». Он встал на четвереньки, так что его глаза оказались в каком-то дюйме от трупа, и начал водить головой взад, вперед и в стороны, всматриваясь, тыкая, ковыряя, а потом обнюхивая. При этом кончик его носа практически касался гниющей плоти. Это было уже слишком для Хока, который испустил тираду ругательств и начал яростно описывать позади нас все более широкие круги. За какие-то минуты они поменялись ролями. Из букалических детских воспоминаний Хока мы перебрались в царство крови и теней, на территорию монстрологии. «Что за кровавую чертовщину вы устроили, Уортроп?» Его панический крик эхом разнесся в равнодушном воздухе. «Нам нельзя здесь оставаться! Мы не знаем, что...» Он не закончил мысль. Голос выдавал, как он близок к срыву. Мир как будто утратил для него привычный облик, он оказался одинок в чуждом окружении. «Отнесем его на стоянку, и там вы можете его обнюхивать сколько душе угодно!» Доктор согласился с этим мудрым предложением. Я шел впереди, а следом доктор и Хок несли нашу ужасную находку. За наше отсутствие костер выгорел, и от него остались только покрытые пеплом угли. Я взял топор и нарубил дров. Хок не удовлетворился моей работой. Он добавил еще две охапки топлива, и скоро пламя вздымалось на 4 фута. «Вы были совершенно правы, сержант», — — сказал Уортроп, встав на колени перед трупом, как кающийся перед своим святым. «Так гораздо лучше». Он бережно взял в руки голову трупа и подтянул подбородок. Пустые глазницы уставились на верхушке деревьев. «Теперь присмотритесь. Вы вполне уверены, что это Ларус?» «Да, это он. Это Ларус». Хок запустил руку в рюкзак, достал серебристую фляжку, трясущимися пальцами отвинтил крышку, сделал несколько глотков и судорожно задрожал. «Я узнаю его рыжие волосы». «Они в самом деле рыжие. Любопытно, что лицо не тронуто, если не считать глаз». «Почему ему вырезали глаза?» «Я не уверен, что их вырезали». Доктор придвинулся лицом к глазницам. «Думаю, это сделали падальщики, но при этом свете я не различаю следов. Надо дождаться утра». «Ладно, но как насчет кожи? Никакое животное не сдирает одну лишь кожу, оставляя все остальное. И куда, черт возьми, девалась его одежда?» «Нет, его ободрало не животное», — сказал доктор. «Во всяком случае, не из четвероногих. Кожа была срезана, и срезана чем-то очень острым. Охотничьим ножом или...» Он замолчал, склонившись над большой, зиявшей посередине груди дырой. Единственной видимой раной, кроме того места пониже, где мужчина был проткнут стволом, а потом разрублен, чтобы его с этого ствола снять. Монстролог посмеялся себе под нос и с сожалением покачал головой. «Ах, я бы отдал царство за нормальное освещение! Мы могли бы и подождать, но... Уилл Генри, принеси мою сумку с инструментами!» Я обогнул нашего застывшего в ужасе проводника и достал полевую сумку из мягкого полотна. Монстролог расстегнул кожаные застежки, открыл сумку и вынул нужный инструмент, показав его Хоку. «Или скальпелем, сержант!» «Уилл Генри, мне нужно больше света!» «Нет! Встань с другой стороны и держи фонарь низко! Вот так! Хорошо!» «Что вы делаете?» — требовательно спросил Хок. Любопытство взяло вверх над отвращением, и он подошел ближе. «Здесь что-то очень необычное». Рука монстролога исчезла в дыре. Действуя на ощупь и опираясь на свои познания в анатомии, он сделал скальпелем несколько быстрых разрезов и отдал его мне. «Что?» — спросил Хок. «Что там необычного?» «Эх ты!» — крякнул доктор. «Я не могу сделать и то, и другое! Уилл Генри! Поставь на минуту фонарь и оттяни вот это. Нет, глубже. Тебе надо взяться за ребра. Тяни сильнее, Уилл Генри, сильнее!» Я почувствовал у себя на щеке дыхание. Это был Хок. Он смотрел на меня. «Незаменимый», — прошептал он. «Теперь я понимаю». Доктор засунул свои руки между моими и с торжественным видом вынул отрезанное сердце, высоко подняв его в ладонях, словно кровавое жертвоприношение. Я плюхнулся назад, мышцы рук болезненно ныли. Уортроп повернулся к костру, чтобы на орган падал свет. Он нажал на околосердечную сумку, и из разрезанной легочной артерии выдавились тяжелые сгустки артериальной крови. Они упали в костер, шипя, подпрыгивая и испаряясь в жарком пламени. «Очень интересно. На правом желудочке есть дентикульное повреждение». «Что?» — почти закричал Хок. «Что есть на чем?» «Следы зубов, сержант. Что-то проделало дыру в его груди и откусило кусок сердца». Ту ночь монстролог провел без сна. Около 3 часов ночи он отправил меня спать. «В противном случае утром от тебя не будет никакой пользы, Уилл Генри!» И предложил Хоку тоже отдохнуть. «А он возьмет на себя оба дежурства». Наш потрясенный провожатый не был признателен за это предложение. «А что, если вы заснете?» — спросил он. «Если костер погаснет, запах от... он притянет всех!» Он сжимал винтовку, как ребенок сжимает любимую игрушку. «Не говоря уже о том, что те, кто это сделал, все еще где-то здесь. Может быть, они как раз сейчас за нами наблюдают и ждут, когда мы заснем. Уверяю вас, сержант, что я не усну. И винтовка будет у меня под рукой. Не надо бояться». Хока это совсем не убедило. Он не знал доктора так, как я. Когда шла охота, он мог не спать сутками. Теперь глаза Уортра поблестели, от апатии не осталось и следа. Сейчас он был в своей стихии. «Не надо бояться, милосердная Мария Иосиф, вы только послушайте этого человека!» «Да, я прошу вас послушать меня, сержант. Сейчас не время терять голову и поддаваться примитивному инстинкту. Как далеко мы от стоянки чукучанов?» «День, полтора дня пути». «Хорошо. Мы с вами сходимся в том, что чем быстрее мы доберемся до места назначения, тем лучше. Вы знаете этих людей, сержант. Вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном?» Он кивком показал на тело с раскинутыми, словно для объятий, руками. «Их культура допускает подобное надругательство, скажем, в шаманских целях?» «Вы спрашиваете, могут ли они содрать с человека кожу и съесть его сердце?» Доктор грустно улыбнулся. «Согласно некоторым первобытным верованиям, поедая что-то, ты обретаешь дух съеденного». «Ну, об этом я не знаю, мистер Монстролог, но я никогда не слышал, чтобы индейцы Кри вытворяли что-нибудь подобное тому, что было сделано с беднягой Ларузом. Они говорят, что иногда могут отрубить голову, вырезать сердце и сжечь тело, чтобы он не вернулся». «Чтобы кто не вернулся?» «Аутико? Вендиго?» «А, да, конечно. Так вот, кто бы ни закусил сердцем мсье Ларуза, он не был Кри, и, если уж на то пошло, не был ни краснокожим, ни какого-либо другого цвета. Дело в том, что радиус укуса слишком велик, и к тому же все ранки сквозные колотые. Признак того, что во рту, который его кусал, не хватало резцов». «Не хватало резцов! Вот этих!» Доктор постучал себе по передним зубам, испачканным кровью ногтем. «Другими словами, рот, укусивший его, был полон клыков». Ночь тянулась, и Хок терял силы, пока, наконец, не свалился с агонизирующим стоном рядом со мной. Уортроп сидел снаружи, следил за своим необычным подопечным и поддерживал огонь в костре. Костер давал, если не реальную, то хотя бы иллюзорную защиту от того, что могло таиться вне круга его благословенного света. Скоро мой сосед по палатке перестал стонать и приятно замурлыкал, возможно, утешая себя на манер того, кто насвистывал бы в могиле ту песенку следопытов, которую уже пел раньше. «Милашка засела мне в сердце прочно, в воскресенье ее я навещу». «Это точно!» Я очнулся от своей беспокойной дремы, когда кто-то потянул меня за сапог. Я вскрикнул и сел. «Спокойно, Уилл Генри, это всего лишь я», — сказал монстролог. Он улыбался. Его лицо светилось от того же лихорадочного возбуждения, которое я наблюдал сотню раз. Он жестом показал, чтобы я вышел к нему. Мои легкие болели от холодного влажного воздуха, но мое сердце пело при виде искристых лучей золотистого света, пробивающегося через доброжелательно раскинутые ветви деревьев. Костер почти потух. На углях стоял кофейник, и из его носика томно поднимался пар. Доктор мягко похлопал меня по плечу и равнодушно спросил, как мне спалось. «Очень хорошо, сэр», — сказал я. «Почему ты врешь, Уилл Генри? Разве ты не слышал, что если человек врет по мелочам, то его никто не пожалеет, когда возникнет что-то серьезное?» «Да, сэр», — сказал я. «Да, сэр! Снова это «да, сэр!» Что я тебе об этом говорил?» «Да», — я запнулся, но отступать было некуда. «Сэр». «Пойдем, я нашел подходящее место». «Подходящее место для чего?» Я последовал за ним на несколько шагов в лес и увидел небольшую канаву, а рядом с ней нашу лопату. «Закончи поскорее, Уилл Генри. После этого можешь прервать свой пост. Если сержант Хок прав и не выдает желаемое за действительное, то до заката мы можем дойти до песчаного озера». «Мы его похороним?» «Нам было бы трудно нести его. И не годится оставлять его здесь под открытым небом». Он вздохнул. На холодном воздухе от его дыхания изо рта вырывался пар. «Я надеялся, что при утреннем свете найду еще какие-то зацепки, но без надлежащих инструментов я мало что могу сделать». «Что с ним случилось, сэр?» «Мы засвидетельствовали, что кто-то насадил его на сломанный ствол цуги, Уилл Генри. — сухо сказал он. «А теперь пошевеливайся и помни, тот, кто хочет полакомиться плодами, должен забраться на дерево. А еще есть другая мудрость. Когда есть много рук, то и работа спорится», — думал я, пошевеливаясь лопатой. Ее ручка была вдвое короче, чем у обычной лопаты, почва была каменистой и плохо поддавалась. У меня на ладонях скоро появились мозоли, а между плеч засела тупая боль. Я слышал, как на стоянке спорят мои спутники. Должно быть, Хок проснулся. Их бесплотные голоса с эфемерным звоном разносились по лабиринту залов этого древесного собора. Некоторое время спустя я увидел, что они ковыляют ко мне между деревьев с телом бедного Ларуза. Сержант держал его за верхнюю часть, а Уортроп — за ноги. Хок, которому из-за узости прохода пришлось идти спиной вперед, поскользнулся на мокрой от росы земле, потерял равновесие и упал, потащив за собой тело вбок и вниз, тогда как доктор остался стоять. Рана, нанесенная доктором накануне ночью, с тошнотворным хрустом разошлась, и труп развалился надвое. Верхняя половина оказалась у Хока на коленях, а голова с копной рыжих волос у самой его шеи. Открытый рот прижался под челюсть сержанта в непристойной пародии на поцелуй. Хок бросил торс, поднялся и резко отругал Уортропа за то, что тот не опустился вместе с ним. Честь упокоить мертвого проводника выпала мне, как обладателю единственной лопаты. Хок потерял терпение. Ему до безумия хотелось покинуть эту часть леса. Опустившись у могилы на колени, он горстями сгребал в нее землю, бормоча под нос ругательства. Потом привалился спиной к стволу дерева и начал задыхаться совершенно непропорционально затраченным усилием. «Кто-нибудь должен что-то сказать», — заявил он. «Нам есть что сказать?» Похоже, не было. Доктор с отсутствующим видом стирал с плаща налипшие кусочки внутренностей. Я ковырял кончиком лопаты землю. Хок отрешенно прочитал молитву «Аве Мария». Меня поразило, что в его устах и слов был выхолощен всякий смысл. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою!» В зарослях что-то зашуршало. На нас смотрела большая ворона, черная и блестящая, как обсидиан, с черными, горящими любопытством глазами. «Благословен плод чрева твоего!» Из тени выпрыгнула еще одна ворона, потом еще одна и еще одна. Они неподвижно стояли на своих голых ногах, и на нас смотрели четыре пары бездонно черных бездушных глаз. Из кустов появились еще. Я насчитал чертову дюжину ворон. Молчаливое скопление. Делегаты от запустения, пришедшие отдать дань уважения. «Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей!» Закончив, Хок начал плакать. Монстролог и вороны плакать не стали. Когда мы ушли, птицы устроили свой обряд. Обернувшись, я увидел, как они прыгают по импровизированной могиле, склёвывая шмётки внутренности, которые Уортроп стряхнул со своего плаща. Наскоро позавтракав сухим печеньем и горьким кофе, мы снялись со стоянки. Хотя обоим мужчинам очень хотелось сделать последний переход до песчаного озера, они сочли необходимым обследовать лес при свете дня, так что мы в течение часа бродили в поисках улик, которые могли бы помочь разгадать загадку нашей ужасной ночной находки. Мы ничего не нашли. Ни следов, ни клочков одежды, ни вещей, ни свидетельств какого-либо человеческого присутствия. Словно Пьер Ларус просто свалился с неба и так неудачно приземлился. «Это невозможно», — задумчиво сказал наш проводник, стоя у сломанного ствола цуги. «Это случилось. Следовательно, это возможно», — ответил монстролог. «Но как? Как он сумел поднять тело на 8 футов над землей, если только на чем-нибудь не стоял? А если стоял, то на чем? Я думаю, их было не меньше 2, может, больше. Трудно представить, что у этой истории всего один автор. Но еще больше беспокоит не как это было сделано, а почему. Если бы мне понадобилось убить человека, я бы не стал себя утруждать, сдирая с него кожу и насаживая на кол. Зачем было делать это?» «Похоже, здесь есть ритуальный аспект», — сказал Уортроп. «Автор, как вы его назвали, мог хотеть чего-то символического». Хок задумчиво кивнул. «Ларуса задолжал половине города. Я разбирал не одну жалобу на его мошенничество». «Ага, значит, возможно, разгневанный кредитор его похищает, тащит за много миль в дебри, освежевывает его, как это поэтично, а потом откусывает кусок его сердца». Хок невольно усмехнулся. «Мне это нравится больше, чем другой вариант, доктор. Подозреваю, что наш друг Джек Фидлер скажет, что лесной старец сделал какое-то неуклюжее движение и уронил его с высоты». Монстролог мрачно кивнул. «Меня очень интересует, что скажет наш друг Джон Фидлер». Часть восьмая. Я пришел за своим другом. Его настоящее имя было Жао Вуно Гижиго Гаобоу, тот, кто стоит в южном небе. Или, согласно записям компании Гудзонова залива, с которой он торговал, «Майса Нинине» или «Местно в стену». На языке индейцев Кри это означает «элегантный человек». Он был сыном вождя Пимичикага, стоящего в стороне от реки Порк-Юпайн, и Огимаа, или шаманом племени. Его уважали до благоговейного страха за его умение и власть, особенно над злыми духами, которые вселялись в его соплеменников во время голода. Он говорил, что убил 14 этих созданий, которые пожирают весь людской род. Последней из них в 1906 году была Васака Пикуай, племянница его брата Джозефа. Наградой за этот самоотверженный акт альтруизма стал его арест канадскими властями год спустя. После того, как его обвинили в убийстве и приговорили к смертной казни, Джон Фидлер сбежал из тюрьмы и от унизительного правосудия белого человека. Он сам привел приговор в исполнение. На следующий день после побега его нашли висящим на дереве. Ему было без малого 50, когда он встретился со своим духовным собратом, доктором Пеленором Уортропом, экспертом естественной философии аберрантных видов, но выглядел гораздо старше. Зима за зимой с их жестокими морозами, невообразимые тяготы и убожество жизни в суровой субантарктической природе взяли свое. Казалось, ему не 50, а 70. У него была растрескавшаяся и сморщенная кожа. На лице, темном и изношенном, как старый ботинок, доминировали глаза. Темные, глубоко посаженные, напряженные, но добрые. Это были глаза человека, который видел слишком много страданий, чтобы воспринимать их слишком серьезно. Мы добрались до примитивного царства Джека Фидлера, затерянного в канадских лесах на берегу песчаного озера, только к ночи. После самого тяжелого дня всего нашего пути из Ред-Портиджа. Дня, когда напор Уортропа и тревоги Хока довели нас почти до полного изнеможения. Возбуждение Хока с течением дня все нарастало. Он шарил взглядом по тропе, видя угрозу в нашей тени, дурные знаки даже в самых незначительных задержках. «Вы заметили, доктор, — сказал он на коротком обеденном привале, — что с самого Ред-Портиджа мы не видели ни одного животного, ни лося, ни оленя, ни лисы, никого. Никого, кроме птиц и насекомых, но они не в счет. Никогда так не бывало, чтобы я в этих лесах никого не видел, нет даже белок. А в это время года они суетятся больше всего, а мы не видели ни одной». Уортроп хмыкнул. «Мы были не совсем тихи. Уж точно не как церковные мыши, сержант. Но я согласен с вами, что это необычно. Говорят, перед самым извержением Кракатау все островные животные, очертя голову, бросились в море». «Что вы имеете в виду?» Монстролог улыбался. «Возможно, на горизонте появилось громадное бедствие, и мы оказались единственными животными, настолько тупыми, чтобы остаться». «Вы говорите, что лоси умнее нас?» «Я говорю, что за большой мозг приходится расплачиваться. Мы часто подавляем своими доводами правильные инстинкты». «Ну, об этом я не знаю, но все это как-то странно. Один волк может разогнать всех в лесу на целые мили вокруг. Но что может прогнать волка?» Если у доктора был ответ, то он держал его при себе. Когда солнце опустилось в темные воды озера, раскрасив его поверхность последними яркими лучами, навстречу нам на берег вышла группа старейшин. Казалось, наш приход не стал для них неожиданным. Нас встретили с большой торжественностью и предложили свежую рыбу и вяленую оленину, что было с благодарностью принято. Мы ужинали у ревущего костра в броске камня от берега с любезно накинутыми нам на колени одеялами, потому что после захода солнца температура резко упала. На трапезу собралась вся деревня, но ели только мы. Деревенские смотрели на нас с напряжением, хотя и немым любопытством. «Так далеко в лесах белые люди были большой редкостью», — объяснил Хок. «Сюда редко добирались даже миссионеры, да и те уходили с тяжелым сердцем. Похоже, чукучаны совсем не волновались о судьбе своих бессмертных душ. Они знали сержанта Хока и говорили с ним на своем языке. Я почти ничего не понимал, конечно, за исключением слов «Уортроп», «Чандлер» и «Аутико». Взрослые держались на почтительном расстоянии. Но дети дали волю своему любопытству и приближались все ближе, пока не сгрудились вокруг нас. Один из них неуверенно протянул руку и стал тыкать пальцами в мою белую кожу и грубо вязаную куртку. Пожилая женщина прикрикнула на них, и они бросились в рассыпную. Другая женщина, гораздо моложе, одна из жен шамана, как я потом узнал, проводила нас в вигвам нашего хозяина, конусовидное сооружение из плетеных циновок и березовых прутьев. Шаман был один. Он сидел на циновке у маленького костра посредине вигвама, в широкополой шляпе и в накинутом на плечи ритуальном одеяле. «Танси, Джонатан Хок!» — приветствовал он сержанта. «Танси, танси!» — сказал он Уортропу, жестом приглашая нас сесть рядом с ним. Наше неожиданное появление в его деревне никоим образом его не встревожило, и он смотрел на нас с доктором просто с легким любопытством. В отличие от многих своих изгнанных, преследуемых и убитых собратьев, клан чукучанов, если не считать забредающего иногда с добрыми намерениями, но без надежды на успех миссионера, европейские завоеватели их не беспокоили. «Я слышал о твоем приходе», — сказал он Хоку, который переводил для нас разговор. «Но не ждал, что ты вернешься так скоро, Джонатан Хок». «Доктор Уортроп, друг Чандлера», — сказал Хок. «Он тоже Агимаа, Акимакан. Очень сильный, очень могущественный Агимаа. Как и ты, он убил много Аутико». «Я не делал ничего такого», — запротестовал глубоко обиженный доктор. Джек Фидлер, казалось, смутился. «Но он не и не вок», — сказал он Хоку. «Он белый». «В своем племени его называют монстролог. Все злые духи его боятся». Фидлер в дымном свете прищурился, глядя на моего хозяина. «Я этого не вижу. Его откак скрыто от меня». Он перевел свои бездонные глаза на меня, и я поежился от их спокойной силы. «Но вот этот, его откак ясная. Она летит высоко, как ястреб, и видит землю. Но есть что-то...» Он подался вперед, вглядываясь мне в лицо. «Что-то тяжелое он несет. Большую ношу. Слишком большую для такого молодого и такого старого. Такого молодого и старого, как Мисси Манито, великий дух. Как тебя зовут?» Я взглянул на Уортропа, который нетерпеливо кивнул. Казалось, его раздражало, что знаменитый шаман заинтересовался мной. «Уилл Генри», — ответил я. «У тебя есть благословение Мисси Манито, Уилл Генри, и тяжелая ноша — это его благословение. Ты понимаешь?» «Не вздумай сказать «нет», — угрожающе прошептал мне на ухо доктор. «Я проделал 2000 миль не для того, чтобы обсуждать твою откак, Уилл Генри». Я кивнул старому Ий-Инивоку, выражая фальшивое понимание. «То, что он любит, не знает его, а что он знает, не может любить», — сказал Огимаа. «Эхо, как Мисси Манито, тот, кто любит, чья любовь не знает. Мне нравится этот Уилл Генри». «Я понимаю, что это почти неисчерпаемая тема, но если мы закончили петь осанну Уиллу Генри, то не пора ли приступить к делу, сержант?» — спросил доктор. Он обернулся к Джеку Фидлеру. «Пьер Ларус умер». Фидлер не изменился в лице. «Я это знаю». «Но это не то, что ты мне говорил, Окимакан», — сказал Хок, пораженный этим признанием. «Ты мне говорил, что не знаешь, где Ларус?» «Потому что я не знал. Мы его нашли после того, как ты ушел от нас, Джонатан Хок». «Что с ним случилось?» — требовательно спросил Уортроп. «Старец призвал его. Витико». Доктор издал слабый стон. «Я понимаю, но спрашиваю о том, почему его так изувечили и бросили гнить. Твои люди так поступают, Джек Фидлер?» «Каким мы его нашли, таким и оставили». «Почему?» «Он не принадлежит нам. Он принадлежит Аутику». «Аутику убил его». «Эхо». «Содрал с него кожу, посадил на дерево и сделал это». Монстролог сунул руку в рюкзак и достал орган, который когда-то делал живым Пьера Ларуза. Сержант Хок сглотнул воздух. Он не знал, что Уортроп взял сердце с собой. Наш хозяин спокойно принял смертельное приношение и бережно держал его в заскорузлых ладонях, изучая при свете костра. «Тебе не надо было этого делать», — укорил он Уортропа. «Витико будет зол». «Мне плевать, будет он зол или нет», — сказал доктор. Он сделал нетерпеливый знак Хоку, который медлил с переводом этого замечания. Он продолжал голосом, исполненным негодования. «Меня не касается, что на самом деле произошло с Пьером Ларузом. Это дело сержанта Хока и его начальства. Я пришел за своим другом. Ларус взял его в лес, а вернулся только Ларус». «Мы не берем того, что принадлежит Витику», — сказал шаман. «Вы оставили для него остальное?» «Нет», — ответил Хок. «Остальное мы захоронили». Фидлер испуганно затряс головой. «Намоя, скажите, что вы этого не сделали!» «Где Джон Чандлер?» — настаивал мой хозяин. «Он тоже принадлежит Витико?» «Я Огима. Если ты Огима, как мне говорит Джонатан Хок, то ты поймешь. Я должен защитить свой народ». «Значит, ты знаешь, где он?» «Я скажу тебе, монстролог Уортроп. Ларус, он приводит ко мне твоего друга. Он охотится за Аутико», — говорит он. «Я говорю твоему другу, за Аутико не охотятся. Аутико охотится. Не смотри в желтый глаз. Потому что если ты посмотришь в желтый глаз, то желтый глаз в ответ посмотрит на тебя. Твой друг не слушает моих слов. Его откак изогнутая, она кривая, она не течет плавно к Мисиманиту. Они все равно уходят. Они призывают Аутику, но ты не можешь призвать Аутику. Это Аутико призывает тебя. Я видел это. Я Огимаа. Я защищаю свой народ от желтого глаза. Твой друг не Иеневок. Ты понимаешь, Огимаа Уортроп? Мои слова доходят до твоих ушей. Я тебя спрошу так. Вскармливает ли лисица медвежонка? Или сосет ли олень карибу волчицу? Аутико стар, стар, как кости земли. Аутико был, когда еще не было произнесено первое слово. У него нет имени, как Джаувуна Гиджик Гаубоу или Уортроп. Это мы называем его Аутико. Его дорога — это не наша дорога. Но наша судьба — это его судьба, а его — наша. Потому что, проснувшись утром, скажешь ли ты, поскольку я ел вчера вечером, то мне больше не нужно есть? Нет, его голод — это наш голод. Голод, который никогда не утолить. «Тогда зачем отдавать ему Ларуза на закуску?» — спросил доктор и сам отмахнулся от собственного вопроса. «При всем моем уважении, Окимакан, у меня нет никакого желания обсуждать тонкости анималистической космологии твоего народа. Мое желание гораздо проще. Ты либо знаешь, что случилось с Джоном Чандлером, либо нет. Если знаешь, то я надеюсь, что ты, как порядочный человек, поделишься со мной информацией. Если нет, то мне здесь больше нечего делать». Огимаа племени чукучанов посмотрел на безжизненное сердце в своих ладонях. «Я защищу свой народ», — сказал он по-английски. «А», — сказал монстролог. Он посмотрел на Хока. «Я понимаю». Нас проводили в Вигвам в нескольких сотнях шагов от Фидлеровского, своего рода гостевой дом, и просто усадьба по сравнению с нашим жилищем в последние две недели. Достаточно большая, чтобы мы втроем поместились под одной крышей и при этом не терлись друг от друга. Постели были сделаны из свежего лапника, и я клянусь, что никакой перьевой матрас не казался бы таким мягким и удобным после двойного перехода по лесным дебрям. У меня все болело, и я устал больше, чем устал бы самый неприспособленный из новичков. Я с довольным стоном рухнул на свою постель. Доктор не лег, а сидел у открытого входа, обхватив колени и глядя через лагерь на свет, пробивающийся из жилища нашего хозяина. «Думаете, он лжет?» — спросил Хок, пытаясь вырвать Уортропа из задумчивости. «Я думаю, он не говорит все, что знает. Я мог бы его арестовать». «За что?» «По подозрению в убийстве, доктор». «Какие у вас улики?» «Вы их носите в своем рюкзаке». «Он отрицает, что имеет к этому какое-то отношение. И ни на теле, ни на месте происшествия нет ничего такого, что уличало бы его». «Кто-то убил беднягу. Вне пути от деревни и так, как не мог бы убить ни один белый человек». «В самом деле, сержант, если вы так думаете, значит, вы не проводите достаточно времени среди белых людей». «Я выяснил, что есть совсем мало того, на что они не были бы способны». «Вы не понимаете, доктор Уортроп. Эти люди — дикари. Человек убивает своих людей и хвастается этим. Убивает их, чтобы спасти. Скажите, какой человек на такое способен?» «Ну, сержант, первое, что приходит на ум, — это библейский бог. Но я не стану с вами об этом спорить. Как вы поступите с Джеком Фидлером — это ваше дело. А мое выяснить, что произошло с моим другом. Он мертв». «Я никогда в этом особо не сомневался», — сказал Уортроп. «Однако наше интервью с Окимаканом показало, что возможно...» Он покачал головой, как бы отгоняя свою мысль. «Что? Что Джек знает, где он?» «Поправьте меня, если я не прав. Но не бывает ли так, что Огимаа изолирует жертву нападения Вендиго в надежде исцелить ее? Ведь исполняются какие-то заклинания, молитвы, обряды, пока не уходит последняя надежда и жертву не умерщвляют». Хок фыркнул. «Кажется, вы хватаетесь за соломинку, доктор. Он ведь сам сказал, ему безразлично, что случается с нами. Мы не И и не Вок». Он произнес это слово с издевкой. «Ему не было бы безразлично, если бы один из нас поставил под угрозу его племя». «Правильно. Тогда он сдирает с нас кожу, отъедает кусок сердца и насаживает нас на кол не весть где. И у племени больше нет никаких неприятностей. Ларус предоставил нам все доказательства, что Чандлер мертв». Он лег рядом со мной. «Погаси свою адкак, Уилл», — подразнил он меня. «Она светит мне прямо в глаза». Он посмотрел на доктора, который не двигался со своего поста. «Я ухожу из этого богом забытого места с первым светом, доктор. С вами или без вас?» Уортроп устало улыбнулся. «Тогда вам надо отдохнуть, сержант». «Вам тоже, сэр», — встрял я. Он выглядел вдвое более усталым, чем чувствовал себя я. Монструлок кивнул на оранжевый огонек, мерцающий в вигваме Огимаа. «Я отдохну, когда он будет отдыхать», — мягко сказал он. Часть 9. Я его понесу. Я проснулся от того, что кто-то сильно тряс меня за ногу. «Уилл Генри!» — настойчиво шептал доктор. «Пошевеливайся, Уилл Генри!» Я неожиданно для него вскочил. В темноте мы стукнулись лбами, и он невольно вскрикнул от боли. «Простите, сэр!» — пробормотал я, но он уже отвернулся и будил Хока, который энергично храпел рядом со мной. «Хок! Сержант! Вставайте!» Через плечо он прорычал мне. «Возьми тот рюкзак, Уилл Генри, и винтовку! Быстрее!» «Что случилось?» — спросил я вслух, но не получил ответа. Уортроп пытался растолкать нашего сонного спутника. Через вход я видел кусок фиолетового неба и только занимающийся серый рассвет. Доктор ткнул Хока в грудь винтовкой. «Что вы делаете?» — пробормотал Хок. «Хватаюсь за соломинку, сержант. Вы сказали, что хотите уйти с первым светом. Предлагаю так и сделать, если вы хотите остаться целым», — мрачно ответил Уортроп. Он бросил Хоку его рюкзак и вынырнул из вигвама. Мы выбрались наружу. Доктор был уже в нескольких футах впереди и трусил к озеру. На берегу выстроились каноэ. Уортроп взял у меня из рук тяжелый рюкзак и бросил его в середину одной из лодок, где он упал рядом с телом лежащего ничком мужчины, завернутым в индейское одеяло. Уортроп выхватил у меня винтовку и показал пальцем на переднюю скамью. «Забирайся!» Потом нетерпеливо толкнул Хока между лопатками. «Быстро, сержант!» Он подождал, пока Хок заберется, и стал отчаливать. Он сделал несколько больших шагов в ледяной воде и только потом запрыгнул в лодку. Затем он принялся работать веслом. Хок тут же присоединился к нему, и скоро мы почти бесшумно скользили по воде. Перед носом каноэ сердитым криком скинулась Гагара и полетела через озеро, касаясь кончиками крыльев его зеркальной поверхности. Я посмотрел на человека, чья голова лежала у моих ног. Даже в тусклом свете я увидел смертельно бледное и истощенное лицо. Его глаза подергивались под закрытыми веками, как будто в тревожном сне. Я посмотрел на доктора, а он смотрел мимо меня к месту нашего назначения — южному берегу песчаного озера. Мы не достигли середины пути, когда наше воровство было обнаружено. Несколько человек с ружьями подбежали к воде, запрыгнули в каноэ и бросились в погоню. Уортроп крикнул Хоку прибавить ходу, но того не нужно было понукать. Он яростно греб, изредка поглядывая через плечо на наших преследователей, которые, казалось, настигали нас с каждым мастерским взмахом весел. Их лодки скользили по воде со скоростью горнолыжников и в предрассветном сумраке походили на привидения. Доктор достал из кармана плаща револьвер и бросил его мне на колени с предостережением, чтобы, если я буду вынужден защищаться, я постарался не прострелить ему голову. «Нам не уйти!» — шумно выдохнул Хок после нескольких минут отчаянных усилий. «Давайте развернемся и встретим их!» «Я бы предпочел это сделать на более твердой почве, сержант», — ответил доктор, хватая ртом воздух. «Они не осмелятся причинить вред мне. Я полицейский, полномочный представитель провинциальных властей. За это перевешивают всю деревню». «Да, я уверен, что вы укажете им на это перед тем, как они утопят ваш изрешеченный пулями труп на дне озера». Вокруг нас заклубился туман, накрыв все серым саваном и стерев из вида преследующий нас каноэ. Слева от нас всходило бледнейшее желтое солнце. Без точки отсчета было невозможно определить, как быстро мы движемся и далеко ли до берега. Эффект был, мягко говоря, гнетущим, хуже, чем в аду, ведь даже души в лодке Харона видели противоположный берег. «Пожалуйста, опусти дуло револьвера, Уилл Генри», — сделал мне выговор доктор. Оно было направлено прямо ему в грудь. «И постарайся держать в уме, что если мы их не видим, то и они нас не видят. В этом супе они так же слепы, как и мы». «Нет, я немного слепее, доктор», — пропыхтел Хок. «Они знают, чего хотят». Уортроп не ответил. Он по-прежнему смотрел поверх моего плеча, как будто благодаря пристальности взгляда мог рассеять туман и увидеть нашу цель. В конце концов мы достигли нашей цели. Мы не коснулись берега, а врезались в него так, что я спиной вперед вылетел из каноэ в мелкую воду. Уортроп рывком поднял меня на ноги и швырнул мое мокрое тело на илистый берег. Я сел и успел увидеть, как Хок и доктор достали из чрева лодки наш бессознательный груз. Они отнесли его на несколько футов в лес, положили и вернулись за снаряжением. В этот момент из тумана появились три каноэ с шестью вооруженными мужчинами. Их черные глаза грозно сверкали под темными бровями. Уортроп поднял руку, а Хок — винтовку. «Скажите им, что мы не хотим причинять зла», — дал ему указание доктор. Хок коротко рассмеялся. «Меня больше волнует их намерение, доктор». Потом он что-то сказал на их языке. Самый высокий из них, молодой человек примерно одного с Хоком возраста, тихо и бесстрастно заговорил и показал на Уортропа. «Он хочет, чтобы вы вернули то, что взяли», — сказал Хок. «Скажите ему, что я только вернул то, что взяли они». Их вожак снова заговорил с полной серьезностью, немного приправленной снисходительностью. Уортроп явно не отдавал себе отчет в последствиях своих действий. «Ну?» — бросил доктор. «Что он говорит?» «Он говорит, что если вы так уж хотите его забрать, то вам придется его убить. С ним Аутико». «С ним?» «Или в нем. Это означает одно и то же». «Если он хочет, чтобы он умер, тогда ему придется убить меня», — сказал Уортроп, и его глаза грозно сверкнули. «Убить всех нас! И мальчика тоже! Он хочет это сделать? Спросите его!» Хок еще не успел договорить, как все шесть винтовок поднялись и прицелились в нас. Я инстинктивно поднял револьвер. Уортроп, однако, не пошевелил своим оружием. «Перевода не нужно, Хок», — сказал доктор. «Он сейчас Аутико», — сказал индейский воин по-английски. «Мы забираем его». «Боже мой, сколько я должен терпеть эту суеверную болтовню!» — вскричал доктор. Он бросил свое ружье на землю, выхватил у меня револьвер и швырнул его к деревьям. Потом, не успел Хок среагировать, вырвал у него винтовку и тоже бросил. Он раскинул свои длинные руки и выпятил грудь, подставляя ее под их пули. «Тогда сделайте это, черт бы вас побрал! Хладнокровно убейте всех нас и заберите своего драгоценного Аутико!» На какую-то ужасную минуту я поверил, что они так и сделают. Их ружья по-прежнему были нацелены на нас. Я услышал, как Хок пробормотал. «Уортроп, я бы хотел участвовать в принятии этого решения!» Только это и нарушило тишину. Страшную тишину перед громом битвы. Их вожак заговорил, и его люди медленно опустили оружие. Он что-то сказал Уортропу. «Ну и?» — спросил доктор Хока. Он сказал: «Ты дурак». Сержант глубоко вздохнул. «И думаю, я с ним согласен». Мнение Хока значило для доктора столько же, сколько любое чужое мнение, то есть не значило почти ничего. Он подождал, пока лодки наших преследователей развернутся и скроются в тумане, и тогда поспешил к своему падшему другу, щелкнув мне пальцами, чтобы я принес его рюкзак и присоединился к нему. Сержант бродил между линией леса и берегом на случай, если и инивоки передумают. Уортроп опустился на колени перед бессознательной жертвой и оттянул ему веки, чтобы рассмотреть глаза. Они были налиты кровью, чуть желтоватые и неспокойные. Зрачки то сжимались, то расширялись, пульсируя, словно маленькие черные сердца. В сером свете, под кронами деревьев, казалось, что его лицо совсем лишено красок. Белая, как бумага, и такая же тонкая кожа туго обтягивала его щеки и лоб. Челюстные кости вдавливались в плоть, выпирая, как большие костяшки пальцев. Губы были опухшие и ярко-красные, непристойно смешные по контрасту с бледной кожей. Из трещин на них, толщиной с волосок, сочился молочно-желтый гной. Доктор провел пальцами по густым песочно-светлым волосам. От его прикосновения оторвались целые мягкие пучки. Легкий ветер с озера подхватил несколько прядей, и они полетели в лесной сумрак, кружась, как семена одуванчиков. Кряхтя от натуги, монстролог высвободил мужчину из кокона старого одеяла. Он был раздет до нижнего белья. Оно свободно болталось на его истощенном теле, но я ясно видел проступавшие под ним ребра. Уортроп поднял одну костлявую руку и прижал пальцы к запястью. Когда доктор убрал пальцы, вмятины остались, как остаются следы от ног на мокром песке. «Серьезное обезвоживание», — спокойно определил он. «Принеси флягу, но сначала дай мне стетоскоп». Он задрал нижнюю рубашку к подбородку и несколько минут слушал, как бьется сердце. Я буквально видел под истонченной кожей его возбужденное биение. Когда я вернулся с водой, доктор ощупывал руками тонкие, как у журавля, ноги с костлявыми коленями, потом перешел на торс, где стал мягко надавливать. Где бы он ни прикасался, его пальцы оставляли вмятины на бледной коже. Он прижал горлышко фляги к распухшим губам, и по обеим сторонам жаждущего рта потекли струйки животворной жидкости. Уортроп поднял голову мужчины себе на колени и низко склонился, бережно прижимая его как ребенка, одной рукой придерживая ему рукой подбородок, а другой вливая тонкую струйку воды в полуоткрытые губы. С каждым натужным глотком дергался чрезмерно большой кадык. Доктор вздохнул и мягко сказал: «Джон! Джон!» Потом громче, так что его голос зазвенел в деревьях. «Джон! Джон Чандлер! Ты меня слышишь?» Появился сержант Хок с винтовкой, лежащий на сгибе локтя. Он оглядел картину и сказал: «Так что, это Чандлер?» «Нет, сержант, это Гровер Кливленд», — язвительно ответил доктор. С несвойственной ему неясностью монстролог снова накрыл Чандлера одеялом. «Он серьезно обезвожен и истощен», — сказал Уортроп Хоку. «И у него желтуха. Возможно, у него отказывает печень. Я не нашел никаких внешних повреждений, кроме пролежней, которых следовало ожидать. Внутренних аномалий и повреждений нет, хотя при нынешних обстоятельствах полной уверенности у меня нет. У него небольшая лихорадка, но, похоже, нет дизентерии или чего-то другого, что могло бы его убить по дороге назад». Хок нервно огляделся, периодически трогая спусковой крючок винтовки, словно ожидая, что из леса в любой момент могут выскочить грабители. «Ну, теперь, когда мы его получили, я согласен, что дело того стоило». «Я тоже, сержант. Нам надо только дождаться, пока он станет амбулаторным». «Что значит амбулаторным? Вы имеете в виду ждать, пока он начнет ходить?» Он подозрительно посмотрел на лежащего у его ног в коме мужчину. «Как долго?» «Трудно сказать. У него атрофированы мышцы. Страдания вытянули из него жизненные силы. Может быть, неделю или две». «Неделю или две? Нет, нет!» Хок неистово тряс головой. «Так не пойдет, доктор! Мы не можем оставаться две недели в этом лесу. У нас не хватит припасов, и к тому же погода. Не пройдет и двух недель, как выпадет снег». «Я готов выслушать ваше предложение, сержант. У вас, как и у меня, есть глаза. Вы сами можете оценить состояние бедняги». «Мы его понесем. Бог мой, да он весит не больше, чем Уилл». «Нести его по такой местности — это может оказаться фатальным». «Переходить улицу воскресным днем тоже может оказаться фатальным, Уортроп. Если Уилл возьмет мой рюкзак и винтовку, то я понесу его». Он нагнулся, чтобы поднять Чандлера с лесной подстилки. Но доктор остановил его, упершись рукой ему в грудь. «Я хочу попытать счастье с погодой, сержант», — упрямо сказал доктор. «Ну, знаете что, я не хочу. Я не знаю, как там с вами или с этой монстрологией, но это как медвежье дерьмо на сапогах. Оно идет за вами по пятам, и от него чертовски трудно избавиться». Он ткнул пальцем в грудь моего хозяина. «Я сматываюсь отсюда, док. Можете присоединиться или попытать удачу и попробовать выбраться отсюда самому». Минуту оба не двигались, испытывая волю друг друга. И Уортроп не выдержал испытания. Он провел рукой по своим густым волосам и громко вздохнул. Он посмотрел на Чандлера, посмотрел на меня. Затем вгляделся в полоску серого неба над кронами деревьев. «Хорошо», — сказал он. «Но это моя ноша». Он просунул руки под хрупкое истощенное тело и не очень уверенным движением поднял его. Лоб Чандлера прижался к основанию шеи Уортропа. «Я его понесу», — сказал доктор. Часть 10. Это может сломить разум человека. Наше бегство в Ред Портидж было болезненно медленным. Уортроп часто просил остановиться, чтобы проверить жизненные реакции Чандлера и попробовать влить в него еще воды. Ход замедлял и сержант Хок, вернее то, как сержант Хок разыскивал в тумане свои вещи. В течение дня туман становился все гуще. Бесцветные испарения делали невидимой тропу и населяли лес тенями и призраками, в которых воображение рисовало картины близкой смерти. В этом царстве глухих звуков и скудного света даже наше дыхание вырывалось изо ртов и сковывалось под ногами. К 4 часам свет почти совсем пропал. Мы остановились на ночлег не более чем в 7 милях от берегов песчаного озера и не доходя еще нескольких миль до могилы Пьера Ларуза. Доктор опустил свою ношу на землю и обессиленно прислонился к дереву. Он передохнул только минуту или две и снова начал суетиться над Чандлером, вытирал ему лоб, приподнимал голову, чтобы влить в горло немного воды, громко звал его. Но Чандлер не приходил в себя. Пока не стало совсем темно, я собрал дрова для костра. Хок проверил наши скудные припасы и сказал, что их хватит еще на 5 дней. После этого нам придется питаться тем, что мы сможем добыть в лесу. «Я планировал пополнить запасы у песчаного озера», — сказал он в свою защиту, видя, как при этой дурной новости доктор недоуменно поднял бровь. «Вы мне не говорили, что мы похитим человека». Сержант был не похож сам на себя. Его глаза постоянно бегали, и он все время облизывал губы. «Как вам удалось его найти?» — спросил он. «Фидлер. Я подумал, если Джон жив, то Фидлер может его навестить. И, скорее всего, пойдет к нему, пока мы спим. Моя догадка оказалась правильной. Вскоре после 2 он вышел из вигвама, и я пошел за ним. Они держали Джона в вигваме на северном краю деревни, вдалеке от всех остальных, как и следовало ожидать. Это обычная практика у туземных народов — устраивать больной дом, чтобы изолировать инфицированных членов племени от всех остальных. После этого все стало делом времени и подготовки. У вигвама не было стражи, мне только пришлось дождаться, когда Фидлер ляжет спать». «Как по-вашему, что произошло?» Хок смотрел через вход в палатку, где лежал Чандлер, в свете костра его белое одеяло было едва видно. «Я могу только предполагать», — устало ответил доктор. «Или он сам приковылял в лагерь, или кто-то его нашел и принес. Видимо, он заблудился, разойдясь с Ларузом. Тот признал это в письме Мюриэл, и это едва не убило его». «И убьет, если вы не знаете, что с ним», — согласился Хок. Он стрельнул глазами на доктора. «Мюрриел? Это его миссус?» «Да». «Что?» Сержант взглянул в мою сторону. «Ничего», — сказал он. «Это явно не так. Я просто прочистил горло». «Вы не прочищали горло. Вы сказали так. Я хочу знать, что вы имели в виду». «Я ничего не имел в виду. Только это, доктор. Просто Уортроп фыркнул. Он вытряхнул чайную гущу в тень за костром и нырнул в палатку к своему пациенту. Хок снова посмотрел на меня с кривой усмешкой. Потом он тихо запел. «И прекратите это отвратительное пение!» — крикнул доктор. Сержант подчинился бесцеремонному требованию Уортропа и больше не пел во время нашего бегства назад к цивилизации. Я говорю «бегство», потому что это и было бегство, хотя и мучительно медленное. Мы от чего-то спасались и несли с собой то, от чего спасались. На следующее утро мы проснулись под зловеще серым небом. В полдень пошел слабый снег, покрывая тропу пудрой, которая быстро становилась скользкой. Доктор несколько раз чуть не упал со своей драгоценной ношей. Сержант предлагал сменить его, но каждый раз наталкивался на категорический отказ. Доктор, казалось, ревновал свою ношу. Было холодно и тихо. Ни единого дуновения ветра. А снег, как и туман, приглушал звуки. Мы шли через сводчатые палаты коричневого и белого, через пустынные залы, утратившие цветы и лишенные жизни. Ночи наступали внезапно. Дневной свет не уходил, а скорее исчезал. Тьма была истинным лицом пустынности, ее сущностью. Эта тьма тяготила нас больше, чем однообразный пейзаж на протяжении многих миль, пройденных по тяжелой тропе. Наши души немели от нее, как от холода немели наши пальцы на руках и ногах. Угольно-черная, густая, осязаемая тьма смеялась над нашими робкими попытками избавиться от нее и давила на нас с удушающей силой. Я начинал завидовать Джону Чандлеру и его лихорадочному забытью. И я тревожился за доктора. Даже худшие дни на Харрингтон-Лейн, когда он забивался в свою постель и часами оставался в ней, отказываясь от сна и еды, пребывая в такой меланхолии, что мог только дышать, даже те дни казались яркой весной по сравнению с тем, что он испытывал сейчас. И он переносил эти испытания не ради себя, а ради кого-то другого, что было поразительным открытием для меня, который всегда считал его самым эгоистичным человеком на всем континенте. Его лицо вытянулось, глаза глубоко запали, плащ висел на нем, как на вешалке. Он начинал походить на человека, которого нес. Я уговаривал его есть и отдыхать, бронил, как родитель ребенка, и напоминал, что он не сможет помочь своему другу, если доведет себя до такого же состояния. Он сносил мои выговоры и редко выходил из себя, исключая один памятный случай, когда он поносил меня более четверти часа. Это могло бы продолжаться и дальше, но Хок проинформировал его, что если он не заткнется, то он всадит ему пулю в затылок. После того, как были съедены последняя галета и последний кусок копченой грудинки, сержант закинул на плечо винтовку и ушел в лес. В тот день мы не двинулись с места. Ближе к сумеркам Хок вернулся с пустыми руками. Он бросил оружие и свалился около костра, что-то бормоча, беспрестанно вытирая рот тыльной стороной ладони и облизывая губы. «Ничего», — прошептал он. «Ничего! Никогда такого не видел! Ничего нет на целые мили!» Он поднял глаза к небу. «Даже ни одной птицы! Ничего! Ничего!» «Ну, у нас все же есть мы», — сказал доктор утешающим тоном, пытаясь поднять нам настроение. «Я имею в виду вариант отряда донора». Хок тупо посмотрел на него, открыв рот, а я подумал, что доктор, который прекрасно знал пределы своих возможностей, должно быть, был совсем не в себе, если хотя бы попытался пошутить. Это было так же нелепо, как если бы человек попытался взлететь, махая руками. Голод стал новым членом нашей компании, гораздо более сильным и энергичным, чем остальные, и он обгладывал наши сухие кости. Когда мы останавливались, то по-настоящему не отдыхали. Мы с Хоком шли в лес и собирали ягоды, выкапывали съедобные корни индейской картошки и зубянки, отрывали головки дождевиков, сдирали кору с орешника гикори, которую потом варили, чтобы размягчить. Это рагу из коры, кроме всего прочего, способствует пищеварению, сообщил мне сержант. Туземцы используют его для лечения поноса и венерических заболеваний. Мы также собирали волчью лапу, вечно зеленый мох с густыми игловидными листочками, в изобилии росшей на лесной подстилке. Хок его варил, делая что-то вроде травяного чая. Он был едким и горьким на вкус. Доктор выплюнул свой первый глоток, но Хок продолжал его собирать. Споры мха были очень горючи, и он очень любил бросать их в костер и любоваться, как они вспыхивают горячим белым пламенем. Каждый день мы просыпались более слабыми, чем накануне, и каждый вечер останавливались более голодными. Наши глаза смотрели с загнанной безысходностью в ожидании медленной голодной смерти, и наши голоса были едва слышны в неподвижном воздухе. Мы неуклюже спускались по тропе в мертвые низины, долгие мили шли по пустынным брюле, пустынным заснеженным пожарищам, где серый купол неба поддерживали черные колонны оставшихся без ветвей деревьев. Здесь мы впервые после бегства с песчаного озера увидели первый признак жизни. Я потянул Хока за куртку и показал на них, высоко кружащих на неподвижных крыльях прямо над нами. Он кивнул и сразу отвернулся. «Грифы», — сказал он, — «падальщики». Доктор зацепился носком сапога за ветку. Он начал заваливаться вперед и успел повернуться кругом, чтобы не упасть на свой драгоценный груз. «Все нормально, я в порядке», — проворчал он, когда Хок попытался помочь ему встать и оттолкнул протянутую руку. «Позвольте мне понести его, доктор», — вполне разумно предложил сержант. «Вы совсем измотались». «Не трогайте его, понятно? Я застрелю вас, если вы его коснетесь. Никто к нему не прикасается, кроме меня!» «Я не хотел вас обидеть», — ответил Хок. «Просто хотел помочь». «Это мое!» — хрипло выдохнул доктор. «Мое!» Он подсунул руки под тело Чандлера и с трудом встал. Несколько ужасных секунд он стоял, покачиваясь, и снова упал. На этот раз с глухим стуком рухнул назад. Голова его друга упала ему на грудь. «Будь ты проклят!» — заныл доктор на Чандлера, и его слова были пусты, поскольку и сам он был опустошен. «Зачем ты сюда пришел? Что ты собирался найти? Ты идиот! Ты безмозглый дурак! Что ты собирался найти?» Он погладил Чандлера по мягким пушистым волосам и прижался щекой к его макушке. «Да ладно вам, док», — попытался его ободрить Хок. «Все не так уж плохо». Он шагнул к нему, но доктор направил ему в лоб револьвер. «Вы могли это предотвратить!» — закричал он. «Вы были здесь месяц назад! Он был в броске камня от вас, а вы оставили его! Вы бросили его!» «Но, док, я рассказал вам, что мне сказал Фидлер». «То же самое, что он сказал мне. Но разве я стал его слушать? Разве поверил его словам? Разве позволил себя одурачить?» «Ну, — натянуто ответил Хок, — может, вы просто умнее меня?» «Это не комплимент!» С этими словами возбуждение покинуло доктора. Его глаза потускнели, рука с револьвером упала. К нему вернулось безразличие. Та же странная апатия, которой были подвержены и мы с Хоком. Порождение опустошенности, безжизненное прозябание, бессмысленные слова, бесполезные жесты, бесплодные надежды. Не могу сказать, какой это был день. Может, 10-й или 11-й со времени нашего побега из лагеря чукучанов. Когда Хок потянул моего хозяина в сторону, а мне сказал: «Останься с Чандлером, Уилл. Мне нужно перемолвиться с твоим боссом». Они отошли на несколько шагов по тропе, а я двинулся за ними, что, я уверен, было вполне оправдано. Я тихо остановился за ними и подслушал их быстрый и тревожный разговор. «Вы уверены?» — спросил доктор с тревогой, но и с сомнением. Хок кивнул, облизнув губы. «Сначала я подумал, что это мой ум шутит со мной шутки. В лесу такое случается. Поэтому я ничего не сказал. Но теперь я знаю, что не ошибся, доктор. Я уверен». «И первый раз это было?» «Первый раз я услышал это вчера утром. Ночью во время дежурства было тихо, а потом сегодня снова, несколько раз». «И Еневоки?» Хок пожал плечами, облизнул губы. «Что-то. Думаю, это мог быть волк, но не медведь, не такой большой. Что-то странное». «Если Ларус — дело рук людей Фидлера», — начал Уортроп. «Тогда это мог быть тот, кто освежевал Ларуза», — закончил Хок, кивая. Его язык снова облизнул растрескавшиеся губы. «Я подумал, что вы должны об этом знать». «Спасибо, сержант», — сказал доктор. «Может, нам стоит с ними схватиться?» Хок покачал головой. «Нас всего двое, а их бог знает сколько. Ко всему прочему, надо позаботиться о Чандлере и Уилле». С разбегающимися мыслями я вернулся к Чандлеру. Его глаза под черными веками блуждали в темноте. Вокруг стоял немой лес, укрытый снежным саваном. Серая пустыня была обманчиво тихой. Она хранила свои тайны. Нас что-то преследовало. В ту ночь я впервые увидел желтые глаза. Я отнес это насчет воспаленного воображения, перегретого подслушанным днем разговором. «Это какой-то странный отблеск костра», — подумал я. «Может быть, так отразилось крыло мотылька или блестящая поверхность гриба. Лес был просто усыпан ими. Не успел я их разглядеть, как они исчезли. Через секунду они снова появились дальше и левее». Миндалевидные и светящиеся, как два маяка. Они висели в нескольких футах над землей. Я схватил за руку сержанта Хока. Доктор уже забрался в палатку и улегся рядом с Чандлером и показал. Пока тот поворачивался, глаза снова исчезли. «Что такое, Уилл?» — прошептал он. «Глаза!» — прошептал я в ответ. «Там!» Мы прождали целую вечность, затаив дыхание и обшаривая взглядом темноту. Но они не появлялись. Глаза вернулись на следующую ночь. Уортро первым заметил их и молча встал, уставившись в чащу с почти комическим изумлением. «Вы это видели?» — спросил он нас. «Может, мне померещилось, но...» «Если вы увидели глаза, то Уилл их тоже видел. Прошлой ночью», — сказал Хок. Он сорвал с плеча винтовку, она всегда была при нем. Даже когда он спал. «Смотрите!» — сказал я громким от возбуждения голосом. «Снова они! Вон там!» Они снова пропали, пока сержант Хок наводил туда винтовку. Он уперся прикладом в плечо и медленно поводил винтовкой из стороны в сторону. «Медведь!» — предположил доктор. «Может, и медведь!» — выдохнул Хок. «Если он ходит на задних лапах. Эти глаза были почти в 10 футах над землей, доктор». Секунды шли, превращаясь в минуты. Сзади донеслись странные булькающие звуки, и сержант рывком развернулся к палатке. Уортроп опустил дуло его винтовки, бросив «Это Чандлер!» и нырнул в палатку. «Уилл Генри!» — позвал он. «Посвети мне!» Внутри я увидел, как доктор склонился над своим пациентом, а у того рот судорожно открывался и закрывался, как у пойманной рыбы, и глубоко в горле что-то клокотало. Уортроп повернул его на бок и слегка похлопал по пояснице. Тело конвульсивно дернулось, и из открытого рта выплеснулась желто-зеленая желчь, попав на рубашку и штаны доктора и наполнив палатку необычайно мерзким запахом. Я зажал пальцами нос и едва сдержал рвоту. Уортроп вытер рот Чандлера своим грязным платком и посмотрел на меня. «Принеси воды, Уилл Генри!» Чандлер застонал, а Уортроп отреагировал так, словно он сел и назвал его имя. Лицо доктора почти светилось от эйфории. «Он пробуждается?» — спросил я. «Джон!» — крикнул Уортроп. «Джон Чандлер, ты меня слышишь?» Если он и слышал, то не ответил. Он обмяк. Мы ждали, но он снова ушел. Где бы он ни пребывал, он вернулся обратно. Потом в течение нескольких ночей мы не видели желтый глаз, но их отсутствие почти не убавило нашей тревоги. Особенно сильно это сказалось на Хоке. Он часто тащился даже позади доктора, который не столько шел, сколько скользил по тропе, усеянной влажными мертвыми осенними листьями. Хок то и дело останавливался и оборачивался назад с винтовкой на изготовку, оглядывая лесной туннель, по которому мы шли. Все его нервы, жилы и мышцы были натянуты и напряжены. Голова склонена на бок. И слушал. Не могу сказать, что он слушал, потому что ни доктор, ни я не слышали ничего, кроме собственного тяжелого дыхания и скрипа своих сапог. Когда мы отдыхали, Хок бродил вокруг по лесу, и его сердитое бормотание доносилось по воздуху, как лишенные всякого смысла обрывки разговоров из разорванной памяти. Он стал мрачным и молчаливым, содержимостью облизывал свои влажные губы, спал всего по нескольку минут за раз, а потом с ворчанием просыпался и начинал подбрасывать дров в костер или бронился, если их не было. Костер никогда не казался ему достаточно большим. Думаю, он сжег бы весь лес, если бы только мог. Человек, который провел в этих лесах всю жизнь, теперь был с ними в глубоком конфликте, не доверяя и ненавидя их со всей яростью обманутого любовника. То, что он любил, не любило его и даже намеревалось его убить. Хотя доктор был поглощен состоянием своего пациента, состояние нашего проводника тоже не осталось для него незамеченным. Монстролог отвел меня в сторону и сказал: «Меня беспокоит сержант Уилл Генри. Да поможет нам Бог, если мое беспокойство оправдано. Вот, возьми это. Положи себе в карман». Он вложил мне в руку револьвер. Должно быть, он заметил на моем потрясенном лице недоумение. «Это может сломить разум человека», — сказал он. Он не стал разъяснять, что значит «это». Думаю, он не счел это необходимым. «Я такое видел». Сержант сломался на следующий день. Мы остановились передохнуть и не успели преклонить свои измученные тела, как он снова был на ногах и пошел в лес. Я видел искорки росы на его шляпе, рыскающие между черными, как смоль, лоснящимися стволами деревьев. «Ладно, будь ты проклят, ладно!» — орал он. «Я слышу, что ты там! Выйди, чтобы я тебя увидел!» Я хотел было встать, но доктор жестом велел мне оставаться на месте. Он взял свою винтовку. «Я тебя застрелю! Ты этого хочешь?» — кричал Хок голым деревьям. «Я тебя прикончу, как собаку! Ты меня слышишь?» Я инстинктивно дернулся, когда по лесу разнесся звук выстрела. Я снова хотел встать, и доктор мягко меня остановил. В этот момент Хок завыл, как привидение, и бросился напропалую через подлесок, беспорядочно поля из винтовки. Теперь его крики больше походили на визг раненого животного. «Оставайся с Чандлером, Уилл Генри!» С этими словами монстролог бросился в лес за Хоком. Я подошел поближе к Джону Чандлеру, обеими руками сжимая револьвер и не зная, чего больше бояться — того, что могло преследовать нас, или нашего обезумевшего проводника. Постепенно шум погони, грохот выстрелов и истерические крики затихли. Вернулся покой первобытного леса, сверхъестественная тишина, которая, может быть, пугало даже больше, чем шум. Я почувствовал рядом с собой какое-то движение. Я услышал, как что-то застонало. Я унюхал дыхание чего-то зловонного. Тогда я взглянул вниз и увидел, что это что-то смотрит на меня. Часть 11. Возвышаясь, я пал. Костлявые пальцы схватили меня за руку. Луковицеподобная голова на несколько дюймов приподнялась с хвойной подстилки. Широко открытые глаза плавали в мерзкой желтой жиже. Алые губы, налитые свежей кровью, окаймляли разъявленный рот, из которого исходила тошнотворная вонь разложения. И Джон Чандлер заговорил со мной на гортанной невнятице, непонятными мне словами. Он, словно тисками, схватил и тянул меня за руку. Думаю, я выкрикнул имя доктора, не помню. Я видел, как толстый, покрытый пеной язык злобно надавил на передние зубы, и они выпали из своих гнезд и провалились в дьявольскую черноту его горла. Он подавился и начал глотать воздух. Я, не раздумывая, бросил револьвер на колени и запустил руку ему в рот, чтобы достать выбитые зубы. В тот же миг рот захлопнулся, и он меня укусил. Меня пронзила боль. Я уверен, что закричал, хотя точно не помню. Меня захлестнули боль и ужас от страшного пустого взгляда этих желтых глаз. Когда ему на язык попала моя кровь, животная паника в глазах тут же сменилась холодной невозмутимой осмысленностью, одновременно звериной и человеческой. Я уперся свободной рукой в его впалую грудь и изо всех сил дернул другую руку, срывая кожу от костяшек пальцев до самых ногтей. Ладонь выскочила изо рта, вся покрытая кровью и желтой слюной. Я слышал, как моя кровь булькает в его горле, а потом он ее проглотил, при этом бешено дернув своим огромным кадыком. Он потянулся ко мне. Я отполз, сунув раненую ладонь под мышку и схватив другой рукой револьвер доктора, хотя даже при всей своей панике я не смог себя заставить целиться в него. Он отвалился назад, его спина выгнулась, трупное лицо повернулось к равнодушным небесам. Костлявые руки бессильно вцепились в воздух. «Уилл Генри!» — услышал я позади себя. Доктор метнулся мимо меня и склонился над Чандлером. Он обхватил его лицо ладонями, громко звал его по имени, но его глаза снова захлопнулись, и гноящиеся губы молчали. Я обернулся, и в нескольких футах от себя увидел Хока. Его лицо пылало, в волосах запутались хвоя и мох. «Ты в порядке?» — спросил он меня. Я кивнул. «Что это было?» — спросил я. «Ничего», — сказал он. «Ничего». В его голосе не чувствовалось облегчения. Казалось, Хоку ничто не может принести облегчение. Чтобы отогнать темноту, он разводил бушующий огонь, подбрасывая в его алчную трубу ветку за веткой, пока пламя не начинало жечь ему лицо и опалять бороду. Костер разводили для тепла, но он все равно дрожал. Костер разводили против того безликого, что преследовало нас, но оно уже вцепилось в него». Не мог Хок прибегнуть к своему испытанному средству. Доктор использовал остатки его виски, чтобы промыть мои раны. Это было необходимо сделать, тщетно убеждал его Уортроп. Хок разразился истерикой, достойной самого разгневанного двухлетнего ребенка. Он топтал лесной перегной запавшей листвы и осколков древних костей земли, бил по воздуху судорожно сжатыми кулаками, и с его растрескавшихся губ летела слюна. «Вы не имели права!» — кричал он в лицо доктору, потрясая пустой фляжкой. «Это мое! Мое! У человека есть право на то, что ему принадлежит!» «У меня не было выбора, сержант!» — сказал Уортроп таким тоном, каким родители говорят с детьми. «Я вам куплю целый ящик, когда мы доберемся до цивилизации!» «Цивилизация? Цивилизация!» — истерически захохотал Хок. «А что это такое?» Лес вернул его слова насмешливым эхом. «Цивилизация? А что это такое? Вы можете мне ее показать, Уортроп? Укажите мне на нее, а то я что-то не могу ее разглядеть. Ничего не осталось! Ничего! Ничего! Ничего!» «Я не могу вам ее показать», — спокойно ответил монстролог. «Я не проводник». «Что это значит? О чем это вы? На что вы намекаете, Уортроп?» «Я просто отметил факт, сержант, что я заблудился в этом проклятом лесу!» «Я этого не говорил, Джонатан, и даже не намекал на это. Это не моя вина, и это не моя вина!» Он с диким видом показал на лежащее в палатке неподвижное тело Джона Чандлера. «Это сделали вы! И вот до чего нас это довело!» Доктор задумчиво кивал. «Я сотню раз видел у него такое выражение лица, эту напряженную сосредоточенность, с какой он изучал выдающиеся экземпляры из своей эксцентричной науки». «Как далеко мы от Редпортиджа?» — спокойно спросил он. «Сколько еще дней, Джонатан?» «Думаете, я на это попадусь? Должно быть, вы думаете, что я полный идиот, Уортроп. Я знаю, к чему вы клоните. Я знаю, что это такое. Я делаю все, что могу. Моей вины нет ни в чем. Он пнул горящую головню, которая упала в подлесок и подожгла сухие листья и сучья. Я бросился, чтобы затоптать огонь. Позади саркастически засмеялся сержант Хок. «Пусть горит, Уилл! Пусть все сгорит! И тогда мы увидим, где оно прячется! Тогда тебе будет не спрятаться, сукин сын!» «Сержант», — сказал Уортроп, — «здесь ничего не прячется». «Вы что, мертвы? Я это слышу весь день и чувствую его запах всю ночь. Я чувствую этот запах сейчас, смрад гниения и тлена. Он нас объял, он впитался в нашу одежду, мы в нем купались, пока он не въелся нам в кожу. Он идет от нас, когда мы дышим!» Он показал скрюченным пальцем на палатку. «Думаете, это для меня что-то новое? Я был в этих лесах сотню раз после того, как потерял здесь одного новичка, который решил поохотиться. Богатого ублюдка, забывшего Господний завет. Не соваться туда, где тебе не место. Я знаю, знаю». Он резко вытер рот ладонью, и его нижняя губа лопнула. Он повернул голову и сплюнул кровь в костер. «Пару лет назад я привел его сюда, а вернулся он без лица. Большой гризли вырвал ему своими лапами глаза и содрал ему все лицо. Все лицо, глупый слепой ублюдок! Я возвращался в Редпортидж с его проклятым лицом в кармане! Как тебе такой охотничий трофей? Ты богатый, тупой, слепой, безликий ублюдок!» Он снова засмеялся, снова сплюнул. К его усам пристали мерцающие капли крови и слюны. Он расправил широкие плечи и выпятил на доктора сильную грудь. «Я вас доставлю, доктор Монстролог. Так или иначе, даже если придется указывать вам дорогу холодным мертвым пальцем, но я вас доставлю». Позднее я забрался за доктором в палатку и пристроил локоть на колени, чтобы приподнять раненую ладонь, которая отчаянно пульсировала. Через открытый вход мы видели силуэт Хока, сидящего на корточках. «Мы заблудились?» — прошептал я. Здоровой рукой я медленно поглаживал свой ноющий живот. Голод превратился в шишковатый кулак, дергающийся где-то глубоко внутри меня. Доктор ответил не сразу. «Если мы его потеряем, то да», — сказал он, говоря «потеряем», он имел в виду все значения этого слова. В темноте он протянул руку. Я ощутил ее тепло на своей щеке. Я вздрогнул. Я не привык, чтобы доктор ко мне прикасался. «Температуры нет», — быстро сказал он, отнимая руку. «Хорошо». Изможденный я впал в дрему. Очнувшись, я увидел, что он свернулся около меня, Чандлер около него, а ладонь Пеленора Уортропа обхватывала мою руку. Он сделал это во сне. То ли я был буйком, державшим его на плаву, то ли он был грузом, не позволяющим мне улететь. Когда я открыл глаза, его глаза смотрели на меня. Глаза не доктора, а Чандлера. И эти глаза были необычными, как отшлифованный желтый мрамор с красными прожилками сосудов, словно какая-то мощная сила давила на них, пока они не треснули. Я лежал так близко, что видел свое отражение в его незрячих зрачках. На секунду мне показалось, что за ночь он умер. Потом я услышал клёкот его дыхания во впалой груди и сам вздохнул с облегчением. Как это было бы ужасно! Так долго идти и столько всего вынести, чтобы он умер так близко от места назначения. Помня, что случилось, когда наши взгляды встретились в последний раз, я быстро отодвинулся, но его взгляд не последовал за мной, а остался прикован к месту, где я лежал. Мертвенный рот шевелился, не издавая никаких звуков. Возможно, для слов ему не хватало дыхания. Я выкатился из палатки и тупо заморгал, потому что мой ум противился увиденному. Лагерь был пуст. Дым потухшего костра лениво тянулся в холодном утреннем воздухе. И это было единственное движение, которое я видел. Доктор и Хок пропали. Пропали и их винтовки. Я тихо позвал их. Мой голос прозвучал слабо и глухо, как крик раненого лесного животного, и поэтому я закричал громко: «Доктор Уортроп! Сержант Хок! Эй! Эй!» Казалось, мой крик замер всего в футе ото рта, оборванный злой рукой задумчивых деревьев. Все гласные звуки были вдребезги разбиты гнетущим воздухом. Я закрыл рот и с колотящимся сердцем смущенно думал: «Простите меня, простите», потому что я что-то обидел. Мой крик был оскорблением для враждебной лесной пустыни. Я услышал, как прямо за мной кто-то заговорил. Я обернулся. В холодном воздухе плыл гортанный и булькающий от мокроты голос Чандлера, такой же эфемерный, как дым от тлеющих углей. Это не были слова какого-то из человеческих языков и не была бессмысленная тарабарщина. Скорее, лопотание ребенка в подражании речи, попытки сделать абстрактное конкретным, мысли, которые мы думаем до того, как у нас появляются слова, чтобы облечь в них мысли. Я просунул голову в палатку. Мужчина не сдвинулся с места. Он лежал, свернувшись на боку. Руки были прижаты к груди. На губах поблескивала слюна. Толстый желтоватый язык мучился со словами, которые он знал, но не мог выговорить. «Котснотнешт, гебгун прошпех тришункт, канках!» Я плюхнулся на землю спиной к палатке и боролся с безотчетным ужасом, который грозил меня объять. Куда они ушли? И почему ушли, ничего мне не сказав? Наверняка доктор перед уходом хотя бы меня разбудил. Но что, если он не мог разбудить? Что, если ночью его что-то схватило? Схватило и утащило и его, и Хока? Что, если... Я вспомнил истерический смех нашего страдающего проводника. Краску на его небритых щеках. Кровь, летящую с его губ. Что, если он сошел таки с ума, что-то сделал с доктором и теперь избавлялся от его тела где-то в этом сером царстве, которое никогда не выдает своих тайн? Я похлопал себя по карманам, не сумев вспомнить, вернул ли доктору его револьвер. Видимо, вернул. Что мне делать? Надо ли идти искать моих пропавших спутников? Что, если они вовсе не пропали, а пошли разбираться с тем, что один из них увидел или услышал, или ушли поохотиться и могут в любой момент вернуться? И что скажет доктор, когда и если я приковыляю в лагерь? Какая мера гнева обрушится на мою глупую голову за то, что я болтался по лесу, бросив без присмотра единственную причину, по которой мы сюда пришли? Так я размышлял, пытаясь разложить шезлонг своих аналитических способностей, зажатый между доносящейся из палатки сводящей с ума бессмыслицей и вскипающей во мне паникой. «Может, он ранен?» — думал я. «Он где-то лежит и не может позвать на помощь. Я мог бы спасти его. Но кто спасет меня?» Любое действие лучше, чем паралич от страха. Поэтому я сказал себе: «Пошевеливайся, Уилл Генри», и заставил себя встать. Я быстро осмотрел землю на предмет следов или чего-нибудь еще, что могло бы пролить свет на случившееся. Я не обнаружил ни вмятин, ни содранностей. Ничего, что свидетельствовало бы о драке. Я не знал, надо ли мне успокоиться или волноваться еще больше. Занятый этим, я услышал, как ко мне что-то приближается, выдавая себя хрустом лесной подстилки. Я развернулся и побежал назад на стоянку. Не могу сказать, с какой целью я это сделал, потому что и здесь, и там я был одинаково уязвим, не имея средств для самозащиты, за исключением вытащенной из кострища дымящейся ветки, которой я размахивал перед собой, возвращаясь к палатке. «Берегись!» — крикнул я. «У меня есть оружие!» «Уилл Генри, какого черта ты делаешь?» Он вышел на поляну. На локте у него висела винтовка. Одежда была в мокрых пятнах, Темные глаза с черными кругами глубоко запали на бледном обросшем лице. Я бросил свое оружие и побежал к нему, испытывая огромное облегчение. Моим первым побуждением было благодарно обнять его, но что-то в выражении его лица меня остановило. С острой интуицией, свойственной всем детям, я понял, что означало это выражение. «Где сержант Хок?» — спросил я. «Это по-настоящему уместный вопрос, Уилл Генри. Но что это за звуки?» «Это доктор Чандлер, сэр. Он...» Он оттолкнул меня и поспешил в палатку. Я слышал, как Уортроп звал своего друга по имени, но ответом было все то же бессвязное бормотание. Через несколько минут доктор вышел, сунул руку в карман плаща, сказал «Держи» и вложил мне в руки револьвер. «Где сержант Хок?» — снова спросил я. «Я крепко спал», — начал доктор. «Когда близко к рассвету меня что-то разбудило. Я не знаю, что это было, но когда я вышел из палатки, сержанта не было. Я бродил по этому проклятому лесу больше часа и не нашел никаких следов этого придурка. Я не знаю, куда он ушел и почему он ушел, никому не сказав ни слова». Он ковырнул носком сапога палку, которую я бросил. «Что ты собирался с этим делать, Уилл Генри?» «Ударить вас, сэр». «Ударить меня? У меня не было оружия». «Значит, если бы у тебя было оружие, ты бы в меня выстрелил?» «Да, сэр. Нет, сэр. Я бы никогда вас не выстрелил, сэр. Во всяком случае, намеренно». «Возможно, тебе следовало бы вернуть мне револьвер. Твой ответ или ответы не вполне меня успокоили, Уилл Генри». Он посмотрел мимо меня на бездонные тени, окружавшие нашу маленькую поляну. «Тревожное развитие событий, если иметь в виду очевидную неустойчивость умственного состояния сержанта». Бесстрастно размышлял он, словно мы удобно расположились в его кабинете и обсуждали последний роман Жюля Верна. «Никаких следов борьбы. Никаких криков в ночи, которые бы нас разбудили. Никакой записки или объяснения». Он опустил глаза и посмотрел на меня. «Давно ли проснулся Джон?» «Я не знаю. Когда я проснулся, он глазел, смотрел на меня, а разговор, или как это назвать, начался несколько минут назад». «Я не думаю, что он смотрел на тебя, Уилл Генри, или на что-либо еще. Он все еще не вполне с нами». Он на минуту замолчал, погрузившись в глубокую задумчивость, а потом решительно кивнул головой. «Мы отдадимся надежде. Нет смысла сниматься с лагеря и бродить по этим лесам в поисках дороги назад. В равной степени бесплодно и разыскивать его. Только слепая удача помогла бы его найти, а она нас пока не баловала, ни слепая, ни любая другая. И отдых пойдет Джону на пользу, и нам тоже, Уилл Генри. Мы будем ждать». Это решение было имитацией действия, но альтернатива для нас обоих была немыслимой. Я ходил в непосредственной близости от поляны, собирая хворост и все, что этот жалкий лес мог предложить в качестве еды. А доктор сидел в палатке, склонившись над Чандлером и пытаясь выдавить из него что-нибудь более вразумительное, чем «Гебгун Прошпех» и «Канках». Через час доктор Уортроп сдался и присоединился ко мне у возрожденного костра. Мы мало говорили, зорко смотрели и держали руки на оружии, вздрагивая от каждого хруста ветки или падающего сухого листа. А над нами по небу бежали низкие тучи, убавляя свет до истощенного серого. Сильный ветер набрасывал это покрывало на угрюмую землю. Воздух вокруг нас был неподвижен. Он накрывал нас ядовитым саваном гниющей растительности с легким привкусом смерти, густого и терпкого запаха разложения. «Смрад гниения и тлена», — так назвал его Хок. Он пронизывал весь наш лагерь. Я чувствовал, что он исходит от моей одежды. В своих городах мы отрешились от смерти, задвинули ее в пыльный угол, но в пустыне она всегда рядом. Это любовница, которая творит жизнь. Чувственные объятия хищника и жертвы, оргазменный предсмертный крик, последний спазматический выплеск крови, даже безмолвное оплодотворение земли упавшим деревом и разлагающимися листьями — все это ласки возлюбленных, непременное условие жизни. На землю спустились сумерки, а пропавший сержант так и не появился. Уортроп ходил между костром и палаткой, нося Чандлеру воду и еду. Воду ему еще удавалось влить, а еду Чандлер отвергал и выплевывал ее с рвотными спазмами отвращения. Его глаза оставались открытыми, неподвижными и бессмысленными. По мере того, как уходил свет, моя тревога разрасталась. С каждым часом уменьшалась вероятность того, что у исчезновения сержанта есть какое-то невинное объяснение. Если бы он ушел разведать дорогу или добыть столь необходимого животного протеина, то он уже должен был бы вернуться. О других объяснениях было неприятно думать, особенно 12-летнему мальчику, который до этого путешествия никогда не уходил дальше, чем на 20 миль от крыльца своего дома. На минуту забыв, кто составляет ему компанию, этот мальчик обратился к единственному доступному ему источнику утешения. К сожалению для него, этим источником оказался доктор Пеленор Уортроп. «Как вы думаете, что с ним случилось?» — спросил я. «Что я могу ответить, Уилл Генри?» — в свою очередь спросил он, вкладывая в рот кусок коры гекори. Жевание помогало унять ноющую боль в наших животах. «Мы могли бы строить догадки до самого восхода солнца, и все было бы впустую. Утром...» Он не закончил свою мысль. Он поводил ладонью по гладкому ложу, лежащей у него на коленях винтовки, пытаясь приглушить поднимающуюся внутри боль. «Я подозреваю, что он что-то услышал в лесу. Или подумал, что услышал. И как дурак пошел на звук. Возможно, он решил послать нас к чертям и теперь нежится у своего домашнего очага в Ред-Портидже. Но в этом я сомневаюсь». «Почему?» «Он оставил свой рюкзак и свою флягу. Он собирался вернуться». «Или он ушел не по своей воле?» Эту возможность доктор не озвучил. Он задумчиво жевал деревяшку, в его глазах играли блики костра. «Мы заблудились», — прозаично сказал он. «Это единственное объяснение. Ты видел, как он вчера отреагировал на это предположение». Поэтому с первым же светом он отправился искать тропу. В лесу его застала темнота, и он ждет, когда рассветет, чтобы вернуться к нам. А если не вернется? Доктор нахмурился. Почему нет? Он боится. Я вспомнил безумный взгляд его глаз, слюну, летящую с его растрескавшихся распухших губ. Я не стал говорить о другой причине, что он не вернется, потому что не сможет. Я подумал о Пьере Ларузе, насаженном на дерево. «Тем больше у него причин вернуться», — парировал доктор. Потом, словно прочитав мои мысли, он сказал, «В этих обстоятельствах я бы не выбрал одиночество, а ведь я его выбираю почти при любых обстоятельствах». Его челюсти неутомимо жевали кору, глаза блестели. «Тайны», — пробормотал он. «Тайны, сэр?» «По этой причине я стал монстрологом, Уилл Генри!» Он понизил голос до теплого шепота, задушевного, как у любовника. «Она окутывает себя загадочностью. Она прячет свое подлинное лицо. Я срываю с нее маску. Я раздеваю ее до нога. Я вижу ее такой, как она есть!» Он поднял лицо к закрытым вуалью небесам. Он вгляделся в верхушки деревьев, гнущиеся под верховым ветром. «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда. Она изменчива и ревнива, и совершенно равнодушна, и поэтому совершенно неотразима. Какая смертная женщина могла бы с ней сравниться? Какая земная дева обладает ее вечной молодостью и может внушить такой восторг и отчаяние? В ней есть что-то глубоко ужасающее, Уилл Генри, и бесконечно обольстительная. В своем вожделении овладеть ею я превратился в ее раба. Возвышаясь, я пал. Я пал очень низко». Хотя я сидел всего в 3 футах от костра, меня охватила дрожь. Что если доктора, как и сержанта Хока, поразила лесная лихорадка? Если так, если я потеряю его, то что станет со мной? Он посмотрел на меня, покачал головой и мягко засмеялся. «Я тебя предупреждал. Я хотел стать поэтом». Это были стихи? Нет, конечно, нет. Это не похоже ни на какие из тех стихов, которые я читал. Ты умный мальчик, Уилл Генри. Это может быть комплиментом и оскорблением. Он достал изо рта изгрызенный кусок дерева и швырнул в костер. Ужасно! Как будто жуешь ножку стула. Но это все, что у нас есть. Мы должны научиться удовлетворяться тем, что у нас есть, как бы безвкусно и горько оно ни было. Мы с минуту молчали. Костер потрескивал. Ветер свистел в склоненных головах сосен и елей. Позади нас, в мягкой гармонии с ним, постановал Джон Чандлер. «Он чувствовал то же, что и вы, доктор?» — спросил я. «В отношении нее». «У Джона душа скорее боксера, а не поэта. На мой взгляд, он так и не стал взрослым. Монстрология для него — это спорт, как охота на лис или игра в крикет». «Он думал, что это развлечение?» Мысль о том, что кто-то может счесть занятия доктора приятными, была просто абсурдной. «О, да! Он думал, что это огромное развлечение!» «В какой части?» «Обычно в той части, которая приводила его на грань краха!» Он мерзко засмеялся. «На этот раз он подобрался к этой грани слишком близко!» «Мистер Ларус ее перешел», — сказал я. Я не мог вытравить из памяти его труп с содранной кожей. «Интересное продолжение метафоры, Уилл Генри. Возможно, это дело больше связано с монстрологией, чем мы предполагали». Я был потрясен. «Вы имеете в виду, что вы изменили свою точку зрения? Вы думаете, что это могло быть реальным? О, нет! Не в том смысле, какой ты имеешь в виду. Возможно, есть какой-то организм местного происхождения, и вполне естественный, который дал повод для сотворения мифа. Двуногий хищник с какими-то признаками вендиго, каннибал, гуманоид, способный обдирать деревья и быстро преодолевать большие расстояния. Джон был не первым монстрологом, который пришел сюда в поисках того, что породило легенду. Я даже нашел некоторые ссылки на это в бумагах своего отца. Может быть, поэтому мать сержанта знала его имя?» «Значит, может быть, что-то...» «О, Уилл Генри, ты провел со мной достаточно времени, чтобы понять. Что-то есть всегда!» Часть 12. Вот что ты можешь сделать полезного. Он говорил о ней, как говорят о любовнице. Вечно молодая, плодовитая невеста. Бесплодная старая дева. Искусительница. Пророчица. Она была всем сразу. Его возлюбленной, ради которой он отказался от общения с простыми смертными, рядом с которой бледнела даже потрясающая Мюриэл Чандлер. Его возлюбленная позвала той ночью, но позвала не его. Ее голос — голос первозданной природы, тайный голос, доносимый сильным ветром, голос изобильной пустыни и радостного отчаяния, голос, который и Иневоки назвали Аутико, позвал той ночью, и на него откликнулся Джон Чандлер. Я почувствовал его присутствие еще до того, как увидел. Волосы у меня на затылке встали дыбом. У меня возникло отчетливое неприятное ощущение, что за мной наблюдают. Я оглянулся через плечо. У меня перехватило дыхание. Я тронул доктора за руку, он перевел взгляд вслед за моим, и мы на секунду застыли в полном изумлении от увиденного. У входа в палатку стоял Джон Чандлер. Его длинные тонкие голые ноги были широко расставлены. Костлявые руки висели. На тощем лице внимание приковывали желтые глаза, они как будто горели внутренним огнем и шокировали ощущением узнавания. Узнавал не он, а я, поскольку я уже видел пару точно таких же глаз, плывущих в лесном мраке. Его рот отвис, распухшие губы, порванные непрестанно клацающими зубами, блестели от крови. Ею пропитался весь перед его нижней рубахи. Капли крови, как слезинки, висели на его бороде. Уортроп с пораженным криком вскочил на ноги. Забытая винтовка упала на землю. Он сделал маленький нерешительный шаг в направлении своего друга. «Джон?» Чандлер не ответил. Он не двинулся с места. Казалось, он что-то разглядывал вверху деревьев. Его голова, непропорционально большая по сравнению с исхудавшим телом, немного склонилась на бок, словно он к чему-то прислушивался или что-то слушал. Его горло издало мерзкое бульканье, как грязный источник, поднимающийся из вонючих глубин. Потом это несчастное создание, в котором на протяжении многих дней едва теплилась жизнь, которое моему хозяину пришлось нести на руках, как новорожденное дитя, которое 2 недели ничего не ело, вдруг уморительно замахало руками и ногами, с поразительной скоростью проскочило мимо нас, прыгнуло на 3 фута над костром и со звериным рыком рвануло в чащу. Доктор бросился за ним, яростно бросив через плечо: «Уилл Генри!» Я подхватил винтовку и побежал за ним в нескольких шагах позади. Уортроп догнал и схватил свою обезумевшую добычу за шею, но Чандлер тут же вывернулся. Монстролог обхватил его за тонкую поясницу и прижал себе к груди. Чандлер отбивался, мотая головой, бестолку клацая выбитыми зубами и суча ногами в поисках опоры на скользких гниющих листьях. Он схватил Уортропа за предплечье и потянулся к нему ртом. Доктор закричал и отступил. Чандлер снова напал, и Уортроп упал на колени. Мужчины боролись на земле, и монстролог прикрывался руками от яростных ударов своего друга, который теперь, как было видно, задался целью вырвать моему хозяину глаза. Его длинные скрюченные пальцы вцепились в лицо Уортропа. Я бросился к доктору и занес тяжелый приклад винтовки над головой Чандлера. «Нет, Уилл Генри!» — закричал Уортроп. Он сумел схватить Чандлера за запястье и, толкаясь ногами, одолел своего тощего противника. Уортроп повалил Чандлера на спину и навалился на извивающееся тело друга. «Это я, Джон!» — задыхаясь, выговорил монстролог. «Пеленор! Это я! Пеленор! Пеленор!» «Нет!» — простонал Чандлер в ответ. Его толстый язык мучительно пытался выговорить слова. «Должен идти! Должен ответить!» Безумец смотрел на небо, где верхушки деревьев почесывали брюхо величественно плывущих облаков. Верховой ветер пел свою песнь. А Джон Чандлер в ответ заплакал. Его слезы были желтыми, с вкраплениями красного. Он свернулся жалким калачиком, встал на колени и скрюченными пальцами беспокойно скреб землю. Доктор сел на пятки и поднял ко мне испачканное лицо. «Ну, по крайней мере, часть физических сил он восстановил». Поддерживаемый доктором, он ковылял, как тряпичная кукла, и лишь слабыми стонами протестовал, пока мой хозяин вел его в палатку. Уортроп опустил его, укрыл одеялом и очистил ему лицо смоченным в питьевой воде носовым платком. При тяжелейшем состоянии Чандлера это был лишь трогательный жест, который никак не облегчал страданий пациента, но он и не был предназначен для него. Это хотя бы в малой степени утешало самого монстролога. Смыть грязь с лица друга, единственно человеческого, что в нем оставалось. Я держал фонарь, пока он осторожно водил краешком платка вокруг гноящихся губ, а потом остановился, чтобы обследовать полуоткрытый рот. Он сунул окровавленный платок в мою свободную руку, а сам запустил пальцы в рот Чандлера. Я весь напрягся в ожидании, что челюсти захлопнутся так же, как это было, когда я сунул ему пальцы в рот. Уортроп вынул через слюнявые губы большой комок зеленой полупережеванной массы. Волчьи лапы, которую Чандлер, должно быть, затолкал себе в рот, пока лежал на лесной подстилке. Маленькая палатка наполнилась ее суглинистым запахом и вонью слюней Чандлера. Монстролог пробормотал слова «мшистый рот». Я вспомнил письмо Пьера Ларуза. «Мшистый рот не отпустит его». «Костер, Уилл Генри», — устало сказал доктор. «Нельзя, чтобы он потух». Я поставил фонарь и поспешил наружу, чувствуя облегчение от того, что выбрался из этого вызывающего клаустрофобию помещения. Голодные угли накинулись на свежие дрова. Языки пламени взметнулись к небу, как молящие руки. «Везде голод», — подумал я, — «везде неуемное желание». Через минуту рядом со мной сел доктор, обхватив руками поднятые колени. Он... Уортроп кивнул. «Спит. Или без сознания. Он обессилен. Я не думаю, что он снова встанет». «Но почему он...» «Делириум, Уилл Генри. Бред. Это очевидно». Он рассеянно отодрал иголки с волчьей лапы, которые пристали к его ладони, и бросил их в огонь, где они вспыхнули и тут же сгорели. Стали яркими, как звезды, и исчезли. «После рассвета мы подождем еще час», — сказал он. «И потом двинемся. Если нам суждено здесь погибнуть, то я бы предпочел умереть, разыскивая дорогу назад, чем сидеть здесь, как парализованные страхом кролики». «Да, сэр». Над отрадным потрескиванием нашего костра грустно вздыхал и плакал ветер. Доктор посмотрел вверх и сказал: «Приближается буря». Она началась перед самым рассветом. Ветер спустился вниз, гоня перед собой первый в сезоне сильный снегопад. К 8 часам, когда мы уходили из лагеря, землю на 2 дюйма покрывала свежая пороша. Снег шел весь день, и мы избегали полян, прячась под лесными кронами. На открытых местах снег кружился яростными белыми вихрями, в которых мы оказывались какими-то бесплотными привидениями. К 2 часам дня снега нападало уже на фут, и снегопаду не видно было конца. Мы спотыкались о занесенные снегом корни и наталкивались друг на друга, плетясь без тропы по мглистым дебрям. Слишком закоченевшие, чтобы разговаривать, мы шли, опустив головы, против ледяного ветра, и останавливались только, чтобы облегчиться и наполнить снегом фляги. Я теперь нес оба рюкзака и винтовку Хока. Сумка для провизии была давно выброшена за ненадобностью. Смеркалось, и в сумеречное состояние приходил и мой ум. К 4 часам буря почти уничтожила весь свет, но доктор настойчиво шел вперед, повторяя: «Еще немного, еще немного». Когда стало уже почти совсем темно, мы вдруг натолкнулись на полузасыпанные следы, человеческие следы, которые пересекли нам дорогу. Вся моя апатия тут же испарилась, уступив место необузданной радости. Свежие следы. Пустыня не поглотила все человечество, и вот доказательство, что мы не одиноки в этом огромном пространстве. Они шли нам поперек, справа налево, 2 пары следов. Одни следы гораздо меньше других, которые вполне могли бы принадлежать ребенку. Это первым оценил доктор и был сражен. «О нет, Уилл Генри, нет!» Он прислонился к дереву. На его усах висели сосульки, брови обледенели. Если не считать розовых щек и ярко-красного носа, его лицо было страшно испитым и бледным, а морщины на лбу — мертвенно-глубокими. «Это наши следы!» — пробормотал он. «Мы ходили кругами, Уилл Генри!» Он медленно опустился на землю, положив свою ношу на колени. Я стоял рядом с ним по самые щиколотки в снегу, и в его глазах была такая опустошенность, что я отвернулся. Лес вокруг нас был белым при белом, и снег продолжал идти хлопьями размером с четвертак, душераздирающе красивый вид. Мои глаза вдруг наполнились слезами, слезами не печали или отчаяния, а ненависти, ярости и отвращения, которые поднялись из самой глубины моей души. Доктор был неправ. Его истинная любовь не была равнодушной. Она находила удовольствие в жестокости своей натуры. Она наслаждалась нашим медленным, мучительным умиранием. У нее не было ни жалости, ни справедливости, ни даже цели. Она нас убивала просто потому, что могла убить. «Все нормально, сэр», — выговорил я сквозь стучащие зубы. «Все нормально. Мы разобьем здесь лагерь. Я сейчас разведу костер, сэр». Он не ответил. Я с таким же успехом мог бы утешать дерево. Я, однако, нашел себе утешение в самой этой задаче, в бездумном собирании хвороста для костра. Дело оказалось более трудным, чем обычно, из-за 3-футовых сугробов. Расчистки места подальше от деревьев, складывание дров. Против меня работал ветер. Ветер и еще мокрые дрова, потому что как только я зажигал спичку, она тут же с шипением гасла. Подошел Уортроп и мотнул головой в сторону Чандлера. «Я сам сделаю. Присмотри за ним». «Я справлюсь, сэр», — упрямо сказал я. «Я умею». «Делай, что я говорю». Он схватил коробок, и когда я его выпустил, он выскользнул из его пальцев. Спички веером полетели в снег, а монстролог разразился громкими проклятиями, хотя его голос был странно приглушен ветром. «Посмотри, что ты натворил!» — закричал он. «Иди, принеси банку с трутом из рюкзака сержанта! Пошевеливайся, Уилл Генри!» Вещак Хока я трута не нашел. Тогда я переворошил весь рюкзак доктора. Ничего. Мое сердце учащенно забилось. Куда девался трут? Когда я последний раз его видел? Не в тот ли вечер, когда пропал сержант? Забрал ли Хок трут с собой? И если да, то почему? Я почувствовал, что сзади кто-то подошел. Сжавшись на снегу, я повернул голову. В нескольких футах от меня стоял доктор. В тусклом свете сумерек я его едва видел. «Ну что, Уилл Генри?» «Я не могу найти банку, сэр». «Она должна быть там!» «Я тоже так думал, сэр, но ее нет. Если хотите, можете сами посмотреть». «Не буду». Я не видел его лица и не разобрался в его тоне. От этого все стало только хуже. «Если бы у нас был нож, — начал я, — то мы могли бы обстругать палку и...» «Если бы у нас был нож, то я перерезал бы тебе горло!» «Это не моя вина, сэр! Ветер!» «Я поручил это тебе! Я думал, что ты, даже при твоих ограниченных способностях, справишься с таким простым делом, как разведение костра!» «Вы уронили спички», — заметил я, стараясь говорить спокойно. «А ты потерял банку с трутом!» — заревел он. «Я ее не терял!» «Значит, она выпрыгнула из рюкзака и убежала в лес на своих маленьких ножках!» «Это вы решили сниматься с лагеря в такую погоду!» — закричал я в ответ. «Не надо было трогаться с места! А теперь мы заблудились и умрем от холода!» Он в два прыжка подскочил ко мне и занес руку. Я напрягся в ожидании удара. Я не побежал, не съежился. Я просто замер и ждал, когда он ударит. Его рука опустилась. «Ты мне отвратителен!» — сказал он. Он развернулся на каблуках и пошел к непрекаянной куче дров. Он так яростно пнул ее, что дрова разлетелись. «Ты мне отвратителен!» — повторил он. «Только умный человек имеет право на такие суждения. А кто ты такой, чтобы ставить под вопрос мои решения? Ты — тупоголовый льстивый сопляк! Я препарировал червей, у которых было больше мозгов, чем у тебя. Ты мне только в тягость, ты как камень на шее! Черт бы побрал твоих родителей за то, что они умерли и навязали мне такое никчемное существо, как ты! Все нормально, сэр! Я сейчас разведу костер, сэр! Меня от тебя тошнит! В тебе все отвратительно! Ты мерзкий, никчемный, лицемерный тупица!» Теперь он казался всего лишь более светлой тенью среди более темных. Обезумевшее привидение. «Единственный прок, который от тебя остался, единственное полезное, что ты можешь сделать, — это умереть. Мы могли бы неделю прожить, питаясь твоим несчастным телом. Правда, Джон? Тебе бы это понравилось, Чандлер, ведь так? Это вкуснее, чем мох. Ты ведь этого жаждешь, да? Аутико тебя позвал, Аутико тебя получил. Разве не так? Уилл Генри, будь умницей, дай ему полакомиться». Он упал. Вот он стоял и ревел так же громко, как ветер, который трепал его длинные всклокоченные волосы, а в следующую секунду он уже был на коленях в снегу. Вместе с ним упал и его голос. «Теперь пошевеливайся, Уилл Генри! Пошевеливайся!» И я пошевеливался. С палаткой. Я вбил колышки, натянул веревки, навесил старую палатку на стойке. Потом я затащил в нее Чандлера, пока монстролог приходил в себя на том самом месте, где он упал. Это была медленная работа в темноте, в абсолютной темноте. Медленная работа с онемевшими руками и замерзшими ногами. Чандлер так притих, что я приложил ладонь ему под нос, чтобы проверить, дышит ли он. Я какое-то время оставался в палатке вместе с ним, безудержно дрожа, свернувшись около его вонючего одеяла, мелко вдыхая грязный запах умирающего человека. Должно быть, я задремал, потому что следующее, что я помню, это сидящего около меня Ортропа. Я не открывал глаза, притворяясь спящим. Я не боялся его. Я был слишком голоден, слишком замерз и был слишком опустошен, чтобы что-то чувствовать. Ужас уступил место тупому равнодушию. Я не чувствовал ничего, вообще ничего. Он ласково взял мои ладони в свои. Его теплые губы коснулись костяшек моих пальцев. Он подул на мою омертвевшую плоть. Он энергично растирал мои голые ладони между своими. Начала восстанавливаться чувствительность, а вместе с ней и ощущение боли. Это доказательство жизни. Он крестом сложил мои руки у меня на груди, придвинулся и обнял меня своими длинными руками. Я чувствовал на шее чудесное тепло его дыхания. «Он тебя просто использует», — сказал я себе. «Он тебя просто использует, чтобы не замерзнуть». Мои родители погибли при пожаре. Они сгорели заживо. А я теперь умру от холода. Они от огня, а я ото льда. Умру в руках человека, который несет ответственность и за то, и за другое. Человека, для которого я всего лишь обуза. «Ты молод», — говорил он мне. «Ты еще услышишь, как оно позовет тебя». Теперь я думаю, что он был неправ. Думаю, что оно уже позвало меня. И теперь оно лежало рядом, обнимая меня.